Глава 16. Анна. Утром меня снова тошнило. Я с тоской припомнила вчерашнее куриное филе, которое я запекла на обед. Оно как раз доживало последний день из своего срока годности. Сама виновата. Спряталась, носу на улицу не кажу. И Инна эта, от которой жду пакостей, и серая мокрая степь, которая после волшебных дней так больно делает. «Хватит», — сказала я Люксу. «Хватит прятаться от жизни». И торжественно пошла в супермаркет. Сервисы доставки в нашем захолустье работали так себе. Затарилась 2 пакетами продуктов и с удовольствием расставила их в холодильнике. И чтобы утвердиться над своими страхами, поехала в комбинат. Я там числилась до сих пор, даже зарплату получала, но показывалась все реже и реже. Зарылась носом в текучку. Решила несколько вопросов, на которые забил Андрей, и осталась довольна сама собой. Производство шло, несмотря на то, что условия становились все хуже и хуже. Одна надежда на то, что Марат купит и приведет в порядок дедово детище. В первом секторе зашла в цех, толкнула дверь в коптерку. «Анна Михайловна!» – заголосили работяги. Они меня почти все знали. Возможно, кто-то из них был моим отцом. Сию тайну моя мама так и не раскрыла. Просто однажды призналась в том, что беременна. Родила одна. Городок маленький, времена были сложные. Первая половина 90-х. На маму все косились, но она гордо ходила, выпитив свой беременный живот. Кто отец, не призналась. Хотя бабушка рыдала, а дед стучал кулаком по столу. Возможно, моя мать стала бы мне хорошей мамой. Но этого мне так и не суждено было узнать. Когда мне было 3, мама сбежала за границу, бросив меня на бабу с дедом. Сейчас живет в Штатах. У меня даже братик имеется 12 лет, которого я живьем только раз в жизни видела. Так что любой из тех, кто окружал меня на комбинате и был не младше 50 лет, мог быть моим отцом. В таком случае за отца мне не должно быть стыдно. Здесь работали прекрасные люди. «Давно не заходила», — поругал меня дядь Ваня. «Чай пить садись». Дядь Ване было за 70, всю жизнь работал на производстве, а теперь вот на складе. Андрей как-то грозился его сократить, ему расходы надо было поджимать. Но я не позволила, у дяди Вани внучка учится в Москве, он ей деньгами помогает. «Да, как-то...» — развела руками я. «Закрутилась». «Закрутилась она», — буркнул дед и налил мне чая, крепкого, сладкого, с лимоном. После утренней тошноты я есть так и не решилась, и сейчас с удовольствием отхлебнула из чашки. «Вкусно!» На столе вафли. Вафли для меня с детства были синонимом нищеты. Нет, дедушка старался, и детство у меня было стабильным и счастливым. Но в конце 90-х, начале 0-х, приходилось туго. Производство переживало кризис. Даже если были деньги, тратить их было не на что. Поставки в наше захолустье были скудными. Порой, кроме вафель и липкой приторной карамели из сладкого, ничего не было. В общем, терпеть я эти вафли не могла. А сейчас рука сама потянулась. Хрустко, сладко. Явно лучше тех, чем кормили нас 20-25 лет назад. Может, поэтому я в охотку слопала аж 4 штуки. А может, просто была голодна. Тяга к сладкому не унялась, и по дороге домой я снова заехала в магазин. Купила венских вафель и халвы. Почему-то. Когда я расставалась с Андреем окончательно, это далось мне очень сложно. Многолетнюю привычку было сложно отбросить, даже когда об тебя вытирают ноги. Это по мне сильно ударило. Пошли сбои в здоровье. Например, целый год боролась с кистами яичников. Они возникали то на одном, то на другом яичнике. Вызывали сбои в цикле и сильные кровотечения. Раз даже в больнице пришлось лежать. И теперь я с грустью поняла. Видимо, это традиция. Я снова прощаюсь с мужчиной, которого успела полюбить. А мой организм отвечает мне сбоем. Месячных не было. Должны уже пару дней, как и ничего. Я с тоской посмотрела на серый пейзаж за окном и вздохнула. Проходить снова квест по лечению я не хотела. И с надеждой думала о том, что, может, и само рассосется. Еще через 3 дня месячные соизволили появиться. Но, глядя на пятно на трусах, я поняла. К врачу идти придется. Вместо полноценных критических дней из меня шла красно-коричневая мазня. Более активным кровотечение стало еще через пару дней, когда, наконец, подошла моя запись к гинекологу. Частных клиник в нашем городе, как и ночных клубов, было всего две. Ни в одну из них я не пошла. Там слишком много людей из близкого окружения Инны. Сразу позвонят и будут со смаком обсуждать мои проблемы. Пошла в обычную государственную клинику, в которую была прикреплена. В нее еще мои баба с дедом ходили. Поликлиника могла похвастать относительно свежим ремонтом, металлическими лавками вдоль стен в коридорах. Очереди толком не было. Пахло медикаментами и, как мне казалось, кровью. От запаха подташнивало. Я сидела, держала в руках выданную в регистратуре карту и маялась от скуки. Можно было бы почитать книжку, но телефон и тот оставила дома. К счастью, скоро в коридор выглянула медсестра и пригласила меня в кабинет. Немного сквозило от окна. Я стянула одежду, забралась на кресло, увидела, что пушок на руках встал дыбом. Холодно. Лежала в кресле, раздвинув ноги, и отвечала на стандартные вопросы. Длина цикла, последние месячные, имелись ли беременности в прошлом. Врач не была особо доброжелательна, но руки ее касались меня бережно, а большего мне и не нужно. «Матка увеличена», — сказала она. «Кать, выпиши направление ей на УЗИ. Сегодня прям. Там же были окна». Велела мне одеваться, я торопливо натянула одежду, села на стул, глядя на то, как быстро чиркает женская рука, что-то в моей карте. Домой хотелось. Снова спрятаться, обнять люк, сопить чай горячий. «Сохранять будете?» Между делом спросила женщина. Я чуть не улыбнулась. Что сохранять? Матку, яичники, хорошее настроение. Последнее точно никак не сохранить. Серость за окном, серость в душе, страшная апатия. И ничего не хочется. «Что сохранять?» – вежливо переспросила я. Вот теперь врач оторвала взгляд от моей карты и посмотрела мне в глаза. Как мне казалось, удивленно и даже заинтригованно. «Беременность?» УЗИ скажет точнее, но судя по размеру матки и последним месячным, 5-6 акушерских недель. Я все же улыбнулась. Глупо так, словно дурочка. Не от радости. В тот момент во мне не имелось ни одной толковой мысли или эмоции. Я просто улыбалась. Смотрела на врача и ни хрена не понимала, что происходит.